Упыри. Ночь уже окончательно погрузила лес в зловещую тьму, когда я увидел в темноте слабый огонек, мерцающий между деревьев. Стараясь не шуметь и не наступать на сухие ветки, я двинулся к источнику света и уже через несколько минут оказался у маленького домика, больше похожего на сторожку. Тусклый свет лился из единственного окошка, расположенного так высоко от земли, что не было никакой возможности в него заглянуть. Когда же я попытался приложить ухо к стене дома, чтобы послушать, что происходит внутри, я чуть было не напоролся головой на гвоздь, вбитый до половины прямо в бревенчатую стену. Этот домик выглядел довольно странно. Но, взглянув на молчаливую и мрачную стену леса, я все же решил постучать. Поднявшись по ступеням крыльца, я заколотил кулаком в массивную дверь. Я слышал, как кто-то подкрадывается к двери, как скрипят половицы под тяжелым телом, как он вслушивается в звуки, раздающиеся снаружи, и всматривается в только ему видимые щели в стене дома. Наконец, хозяин дома решил хоть как-то отреагировать на мой стук. «Кто?» — раздался глухой голос из-за двери. «Извините, что я вас так поздно потревожил...» «Кто?» — перебил меня голос. Я понял, что нужно говорить громче, так как он меня просто не слышит. К тому же хрустнувшая где-то в темноте леса ветка тут же заставила меня забыть на время о вежливости. «Откройте!» — затараторил я. «Мне нужно где-то переночевать!» «Дома нужно ночевать, а не по лесу шататься», — послышалось изнутри. «Абсолютно с вами согласен, но до моего дома не меньше сотни километров, а машина, на которой я ехал, сломалась». «Что за машина?» — после недолгого молчания переспросил хозяин дома. «Я назвал марку». «Ключи где?» «У меня, конечно же». Я нащупал в кармане куртки брелок и вытащил его наружу, звякнув ключом о дверь. Хозяин дома молчал, видимо, о чем-то размышляя. В этот момент мне показалось, что где-то сбоку, среди деревьев, мелькнуло, и тут же погасла пара чьих-то глаз. «Допустите же меня скорее!» Я снова забарабанил по двери кулаком. «Ты один?» — спросил хозяин. «Да». «Зачем в ночь через лес по грунтовке поехал? Есть же объездная дорога!» «Срезать хотел!» «Откуда ехал?» «Из Дивеева?» — продолжил свой допрос хозяин дома. «Из Никиткина!» — ответил я. «Кто там у тебя?» «Тетка двоюродная!» «Фамилия?» «Чья, моя или ее?» — растерялся я. «Бабки твоей!» Его голос хоть и казался раздраженным, но все же я заметил, что хозяин сторожки понемногу успокаивается. «У тетки моей фамилия Терентьева, а у меня Грачев». За дверью снова повисла тишина. «Так что, пустите меня?» — подал я голос. «Мне бы до утра перекантоваться, а как рассветет, я пешком пойду обратно в деревню за помощью». «До Никиткина километров 30, не меньше». «Ну а что делать?» — развел я руками. «Другого пути нет. Здесь даже связь не ловит». Справа за деревом что-то снова зашуршало. «Послушайте, тут какие-то звуки. Честно говоря, страшновато. Откройте, пожалуйста, скорее». Решение давалось хозяину с большим трудом. Даже из-за двери я всем нутром чувствовал, как он не хочет никого пускать в свой дом. Я провел в ожидании еще несколько долгих минут, то и дело оглядываясь по сторонам. «Ладно. Значит так. Слушай меня внимательно, турист», — наконец заговорил хозяин дома. «На счет три я резко открываю дверь, и ты мигом залетаешь внутрь. У тебя на это будет всего полсекунды. Если у тебя там сумка с собой или еще что-нибудь такое, оставь на крыльце, завтра заберешь. Ты меня понял?» «Да, понял», — тут же ответил я. «Открывайте уже скорее». «Начинаю считать. Один». Я не успел даже приготовиться к выполнению странного требования хозяина дома. Как дверь распахнулась, чья-то сильная рука схватила меня за рукав и рывком втянула в дом. Я кубарем покатился по полу, остановившись в самом центре комнаты. Хозяин дома тем временем уже продевал массивный засов в петли, вбитые в стены. Справившись с этой задачей, он повернулся и принялся осматривать меня с ног до головы, насколько это позволял сделать тусклый свет керосинки, стоявший на столе в углу комнаты. Я, поднявшись на ноги, занялся тем же. Передо мной стоял здоровенный мужик, лет 60, с густой рыжей бородой, свисающей почти до самого пояса. От нижнего края прищуренного правого глаза через всю скулу проходил глубокий шрам, а возле виска было заметно место, на котором совсем не росли волосы. «Спасибо, что впустили». Я решил первым начать разговор. «Честно говоря, там довольно жутко. Звуки всякие, огоньки». «Живые трупы, упыри», — продолжил мужчина и криво ухмыльнулся. «Вам лучше знать. Вы же здесь живете», — рассмеялся я. «Да, пока еще живу», — произнес он и направился к столу в углу комнаты. Оперевшись на спинку стула, он выжидающе посмотрел на меня. «Рассказывай, кто ты такой? Очередной журналист из какой-нибудь желтой газетенки». «Журналист?» — удивился я. «А вы здесь вроде как суперзвезда, что ли?» Мужчина ничуть не смутился. «Звезда не звезда, известность кое-какую имею». «И именно поэтому вы вбиваете гвозди в стены своего дома, да? Чтобы журналисты до вас не добрались?» Я попытался пошутить, чтобы немного разбавить неловкую атмосферу, но оказалось, что хозяин дома совсем не понимает шуток. «Да? Именно для этого?» — кивнул он. «Чтобы ни журналисты, ни упыри в мой дом не попали». «Что-то вас зациклило на упырях», — хмыкнул я. «А что думаешь, что я шутки шуткую? Так давайте обратно выпущу. Посмотрим, на что тебя зациклит, и скажешь, до утра доживешь». Я настороженно взглянул на бородача. Он не создавал впечатления сумасшедшего человека, но то, что он нес, заставляло задуматься. Впрочем, судя по всему, он живет здесь один и уже довольно долго. Может, лесником работает, а может, просто отшельничает. От одиночества чего только в голову не взбредет. Чего только не почудится. «Думаешь, что кукушка у меня совсем поехала?» Будто прочитал мои мысли бородач. «А-то журналисты эти наслушаются истории от деревенских и едут потом ко мне. Сами какие-то вопросы задают, интересуются. А я ж вижу, что не верят ни единому слову моему. Вот только никто из них на ночь здесь оставаться не желает. Пофотографируют меня и быстро текать, пока не стемнело. Я эти газеты не видел даже, не знаю, что они там про меня пишут. Да и что они могут написать? Что дед Вадим того совсем с ума сошел?» Знакомое имя тут же всплыло в моей памяти. «Дед Вадим! Погодите, так вы тот самый Вадим, охотник за упырями? Мне про вас сосед рассказывал. Ну, он, конечно, тот еще выдумщик, но...» По взгляду бородача я понял, что сболтнул лишнего. Он нахмурился, а взгляд снова стал жестким и неприветливым. «Ладно», — буркнул он, — «неважно все это, спать будешь там, чтобы утром ноги твоей здесь не было». Вадим махнул рукой куда-то в угол комнаты, и на этом его гостеприимство закончилось. Он молча прошел мимо меня и уселся на тахту, стоявшую в другом неосвещенном углу комнаты. «До рассвета наружу не высовываться, к двери не подходить, в окошко не смотреть. Захочешь в туалет, вон там ведро стоит, все». После окончания инструктажа он отвернулся к стене и замолчал. Я уже несколько раз пожалел о том, что назвал своего соседа выдумщиком. Выходит, что этим я косвенно обидел этого мужика. Пусть он считает себя хоть Юлием Цезарем, но ведь он впустил меня в дом, а не оставил ночевать в лесу. Я шагнул к нему с намерением извиниться, но как только до его кровати осталась пара шагов, он тут же вскочил с нее, выставив перед собой длинный, оттесанный кол, острый конец которого ткнулся прямо в мою грудь. «Забыл сказать. Ко мне не подходить. Ни с какой целью, понял? Что бы ни случилось, что бы ни произошло, не вздумай ко мне приближаться, пожалеешь». «Да я просто хотел сказать, что...» «Плевать мне, что ты хотел сказать. Я тебя впервые вижу, кто ты такой, понятия не имею. Скажи спасибо, что жалко мне тебя стало, я тебя в дом пустил. Обычно я этого не делаю. Так я и хотел спасибо сказать, сделав шаг назад, произнес я. Сказал? Молодец. Теперь вали в свой угол. Я не стал спорить с этим странным человеком и решил последовать его совету. В углу я не обнаружил ничего, что могло бы послужить мне кроватью, поэтому пришлось растянуться прямо на полу, подложив под голову свою руку. Да не так уж это и важно. Мне только ночь переночевать, и все. Я проснулся от ощущения чьего-то присутствия. Но не в доме, нет. Каким-то шестым чувством я осознал, что снаружи что-то происходит. Там кто-то есть. Несколько минут я лежал с открытыми глазами, прислушиваясь ко всему, что происходит вокруг. Дед Вадим спал, еле слышно посапывая. Керосинка уже догорела и изредка потрескивала остывающими металлическими частями. Больше никаких звуков не было. Казалось, что весь лес замер, наблюдая за тем, что произойдет дальше. Я медленно, стараясь не скрипнуть половицами, поднялся на ноги и маленькими шажками, переваливаясь с носка на пятку, двинулся к двери. Когда до нее оставался один шаг, Вадим заворочился и что-то пробурчал во сне. Дождавшись, когда его дыхание снова станет ровным, я шагнул к порогу и приложил ухо к двери. Сначала все было тихо, но вдруг я услышал снаружи еле различимый шепот. «Открой!» Я повернул голову в сторону хозяина дома. «Спит». Я снова прильнул ухом к двери. «Открывай!» Снова послышалось оттуда. Мои пальцы заскользили по доскам, нащупывая засов, которым закрывалась дверь изнутри. Вцепившись в него, я очень медленно, миллиметр за миллиметром, принялся вынимать его из петель. Это длилось очень долго, но я знал, стоит мне поторопиться, и для меня это закончится печально. Наконец, спустя пару десятков минут, засов почти полностью вышел из скоб. Я расслабил пальцы, чтобы поудобнее перехватить тяжелый груз, и в этот момент засов чиркнул по петле. В эту же секунду что-то тяжелое больно ткнулось мне в спину. Я слышал, как Вадим вскакивает со своей лежанки и тяжелыми шагами бежит ко мне, чтобы надавить на деревянный кол, торчащий из моей спины, и этим добить меня. Но было уже поздно. Последним усилием я рванул засов из петель и толкнул тяжелую дверь. На крыльце стояли молчаливые, белолицые люди с почерневшими длинными пальцами на скрюченных руках. Не дожидаясь приглашения, упыри тут же ринулись в дом. «Сука!» Это были последние слова легендарного деда Вадима, охотника за упырями, на счету которого не один десяток их жизней. Но любая легенда рано или поздно заканчивается. Грачев — моя настоящая фамилия. И у меня действительно живет тетка в Никиткино. Почти все, что я рассказал хозяину дома, — правда. Нет, кое в чем я, конечно же, слукавил. К примеру, у меня нет никакой машины, а ключи мы взяли у парочки, которая на самом деле застряла на лесной дороге. Парень подарил мне свою одежду и ключи, а девушка — парфюм и румяна, которые скрыли некоторые мои физиологические недостатки. Добрые попались люди, поделились, чем смогли, земля им пухом. А, да, самое главное, о чем я умолчал, так это то, что меня 2 недели назад похоронили на Никиткинском кладбище. Но это уже другая история. Неинтересная.